Татьяна задумалась. Сцен секса, мордобоя, погонь и головокружительных драк на крышах высотных домов в ее книгах почти не было. Это и отличало их от боевиков, которые предназначались совсем другой читательской аудитории. Именно эти претензии она обычно и слышала от молодых мужчин. Что же могло не понравиться в ее произведениях тем, кто считает себя ее поклонниками? «Грустный финал?» — неуверенно предположила она. «Давай второй пирожок». «Осталась последняя попытка». «А если я не угадаю?» «Если не угадаешь, поедешь завтра со мной по магазинам покупать кухонную технику. Всякие там кофемолки, кофеварки, мясорубки и прочие бытовые комбайны. Я знаю, ты считаешь кухонную технику барством и полагаешь, что все можно прекрасно приготовить при помощи рук и ножа. Это тебя Ирка избаловала. Она же целый день дома сидит. Времени у нее вагон. А чтобы приготовить еду на вас двоих, особо напрягаться не нужно. Так что в наказание за неотгаданную претензию поедешь со мной все это покупать, а потом будешь этим пользоваться. Ну так что, Татьяна Григорьевна, придумала? Не все сюжетные линии доведены до логического конца. Ну, не знаю, — пожал могучими плечами Стасов. Тебе виднее, конечно, но суть высказанных замечаний не в этом. Сдаешься? — Сдаюсь. — Только сиди на стуле крепко, а то упадешь. — У тебя по ходу повествования есть сцены, когда кто-то готовит какую-то еду. Так вот, некоторые твои почитательницы попытались приготовить блюдо по этим рецептам, и у них получилось невкусно. Ну, не то чтобы совсем невкусно, но в целом невыразительно. А они были уверены, что получится шедевр кулинарии. Господи, Дима, да там нет никаких рецептов. Там просто упоминание о том, что, например, некий персонаж готовит тушеные баклажаны с помидорами. И никакой технологии, никаких компонентов. Конечно, по такой скудной информации нельзя приготовить ничего путного. Это же детектив, а не кулинарная книга. Ну, дорогая, за что купил, за то и продаю. Книжная тетенька велела, чтобы я тебе это передал. Я и передаю. Так что сделай уважение своим читателям, когда будешь описывать очередную сцену на кухне. Укажи поподробнее, что из чего делается, в какой последовательности, на каком огне и в какой посуде. — Спасибо, Танюша, все было очень вкусно. — Лиля, а ты уроки сделала? — Да, папа, давно уже. — Тогда катись в комнату, стели себе на диване постель и ложись в обнимку с книжкой. До 10 часов можешь почитать. Когда девочка вышла из кухни, Татьяна внимательно посмотрела на мужа. — Стасов, ты что затеял? — Ты о чем? О кухонной технике. Зачем тебе все это? Я живу в Питере. Лили со своей матерью. Ты прекрасно сам себя обслуживаешь при помощи, как ты выразился, рук и ножа. Чтобы приготовить еду на одного человека, вовсе незачем покупать всю эту дорогую технику. Таня, давай все-таки вернемся к нашим проблемам. Я хочу, чтобы ты жила здесь. Я очень этого хочу. Если ты не можешь бросить свою работу, то следователи и в Москве нужны позарез. Я знаю, ты мне 100 раз говорила, что хочешь выслужить пенсию, чтобы не зависеть от превратности судьбы. Пожалуйста, продолжай службу здесь. Хотя я лично считаю, что тебе нужно, наконец, снять погоны и спокойно сидеть дома и сочинять свои детективы. Легко тебе говорить. А вдруг у меня завтра вдохновение иссякнет, и я не смогу больше написать ни одной новой книжки. На что я буду жить? У тебя есть муж, который будет тебя содержать. Надеюсь, ты не забыла о моем существовании. Я зарабатываю вполне достаточно, чтобы содержать и тебя, и себя, и Лилю. Я прошу тебя, Танюша, брось ты эти глупости. Переезжай сюда, а? Ты даже представить себе не можешь, как я без тебя скучаю. В конце концов, если ты боишься, ты можешь работать вместе со мной. Тут уж от творческого вдохновения ничего не зависит, а заказы будут всегда. Получишь лицензию на право заниматься частной детективной деятельностью и будешь применять свои профессиональные знания. Представляешь, как нам хорошо будет здесь вдвоем? И Ирочку, наконец, отпустишь на свободу, оставишь ей квартиру, пусть устраивает свою жизнь. А хозяйство у тебя много времени не займет. Мы же завтра поедем и купим все необходимое, и стиральную машину, полный автомат. Только кнопки нажимай. Если захочешь, я даже посудомоечную машину тебе куплю. Эти разговоры велись на протяжении года систематически. Стасов очень хотел, чтобы его жена жила с ним, а Татьяну мысль о переезде в Москву как-то не вдохновляла. Но не зря же говорят, что капля камень точит. В последнее время она начала поддаваться на уговоры мужа. И сейчас, сидя в маленькой тесной кухне, накормив любимого мужа сытным вкусным ужином и слушая, как возится в комнате Лиля, старший следователь Татьяна Образцова внезапно приняла решение. — Хорошо, Дима, — тихо сказала она, — я перееду. — Ты прав, семья важнее. —